Вопреки моим скромным предчувствиям, неделя, отпущенная на мое проживание в фамильном доме семейства Датчер, пролетела незаметно. Мы с Этирусом быстро помирились после посещения Микаронского кладбища и по негласному уговору больше не возвращались к неприятной теме дальнейшей судьбы Лилианы. Однако отсутствие вопросов с моей стороны еще не означало, что я забыла о существовании таинственной девушки, которую, по моему желанию, бог мертвых вытащил из небытия. Каждое утро у меня начиналось с прочтения кипы местных газет. Я тщательно просматривала рубрику городских новостей, пытаясь отыскать упоминания об обнаруженной загадочной девице, утверждающей, что она родилась несколько веков назад. И все зря. То ли новость об этом не стала достоянием общественности, то ли Лилиана решила обойтись без помощи местных властей. И Тирус наверняка слышал мои взволнованные мысли по этому поводу, но никак на них не реагировал, лишь на самые бредовые предположения отвечал слабой усмешкой. Мы много разговаривали на самые разные темы. Изредка он давал мне советы, касающиеся теории построения заклинаний. Очень дельные, кстати. Не полагаясь на память, я тщательно записывала его откровения и потом проверяла их собственными вычислениями, которые каждый раз подтверждали правоту собеседника. Кстати, я так и не перестала сомневаться в том, что Этирус имеет божественное происхождение, но тот больше не предлагал мне никаких экспериментов на этот счет. Должно быть, прошлый опыт он затеял с одной целью – чтобы оживить Лилиану, и это делало для меня тайну личности девушки еще более притягательной. В перерывах между разговорами, прогулками и снами, так напоминающими реальность, я тщательно обследовала дом. Бродила по комнатам, перебирала альбомы с фотографиями, читала хозяйственные заметки, сделанные, видимо, рукой моей бабушки. По крайней мере, визитка с приглашением на званый ужин, которую она вручила мне после королевского бала, была написана тем же изящным разборчивым почерком. Но я нигде не находила ни малейшего упоминания о том, что этим людям было какое-либо дело до моего существования. Лишь в записках Ольфии за тот год, когда я родилась, была сделана лаконичная пометка. Теора меня слишком расстроила. Придется принять меры. Наконец наступил последний вечер моего пребывания в этом чужом для меня доме. С самого утра шел ливень, который к ночи усилился. Иногда вдалеке недовольно ворчал гром. Ветвистые молнии синеватыми всполохами освещали подбрюшье низких черных туч. Я задернула штору, чтобы шум и вид ненастья не наводил на меня тоску. Вернулась на диван, где заранее приготовила себе пушистый теплый плед, под которым так уютно читается, и потрепанный любовный роман из библиотеки бабушки. И Тируса я сегодня еще не видела. Наверное, бога мертвых отвлекли какие-то свои заботы, поскольку ранее мы почти не разлучались. Только я со всеми мыслями удобно расположилась на подушках и открыла книгу, как с улицы послышался какой-то непонятный шум. Сначала я не обратила на него внимания, решив, что это забавляется ветер, но шум усилился. Теперь я отчетливо различала в раскатах грома непонятные перекрикивания. Странно, неужели Ольфия и Генрих решили навестить меня в последний раз? Они думают, что мое недельное пребывание в этом доме завершится кровавым ритуалом. Пришли позлорадствовать или же запоздало раскаялись в содеянном? Не выдержав уколов любопытства, я встала, откинув в сторону плед, но едва поднялась на ноги, как тут же рухнула обратно, поскольку в комнату вихрем ворвался непривычно злой Этирус. «Демоны Хекса!» – выругался он вместо приветствия и кинулся к окну. Осторожно отогнул занавеску, уставился на что-то в лиловом сумраке вечера, затем резко отпрянул и гневно обернулся ко мне. Я испуганно сжалась, никогда не видела его таким. Черные глаза полыхают яростью, губы так и кривятся в раздраженной усмешке. Что происходит? Такое чувство, будто Этирус готов убить меня. Неужели всю эту неделю он ловко пудрил мне мозги, а на самом деле наше знакомство действительно завершится принесением меня в жертву? «Не говори глупостей, Киота!» Отмахнулся от моих бредовых предположений бог мертвых. «Стоило столько времени и усилий угробить на изменение твоей ауры, чтобы в последний миг все оказалось на грани провала. Знаешь, твой разлюбезный Вашарий уже начал меня утомлять. Как? Ну как он выяснил, что ты находишься здесь? И каким образом, хотелось бы знать, он перебрался с Вария сюда? Да, энергетическая буря идет на убыль, но все равно. Неужели воспользовался телепортом, прекрасно при этом осознавая, что его может выкинуть на другом конце вселенной? «Что?» – сдавленно прошептала я. Перед глазами все потемнело от ужаса за друга. «Он так рисковал из-за меня?» Я вскочила, была на ноги, собираясь мчаться к Вашарию, но Итирус косо глянул на меня. И я опять бессильно опустилась на диван. «Не так быстро, Киото», – проговорил он, нехорошо ухмыляясь. «Ну почему твой Вашарий не явился на пару часов позже? Я не могу остановиться сейчас. Осталась самая малость, чтобы процесс изменения твоей ауры оказался завершен». «Я могу поговорить с ним», – робко предложила я. «Попросить, чтобы он подождал до завтрашнего утра». «И твой приятель немедленно начнет штурм, решив, что твоими устами на самом деле говорит некромант». Итирус несогласно качнул головой. «Нет, это не выход. Вашарий останавливает от атаки только то, что он не знает, здесь ли ты, и если здесь, то в каком состоянии. Дом окутывает моя блокирующая магия, но если он удостоверится, что прибыл по адресу, то тут начнется настоящее представление». «Я знаю, что Киото у тебя», – раздался в этот момент голос Вашария. От неожиданности я аж подскочила на месте и изумленно завертела головой. Такое чувство, что приятель стоит совсем рядом со мной, в этой же комнате. Однако в гостиной по-прежнему находились только мы с Итирусом. Как такое возможно? А приятель меж тем продолжил, пребывая где-то за пределами дома. «Я в курсе, что ты намерен провести некроматический ритуал с ее участием. Но твой план сорвался. Даю тебе 5 минут на раздумья. Сдавайся, иначе... Впрочем, ты сам прекрасно понимаешь, что будет в противном случае. Я умею мстить. А если с головы Киоты упадет хоть волос, то...» Вашарий так и не закончил фразы, впрочем, этого и не требовалось. Угроза была обращена не ко мне, однако я ощутила, как по позвоночнику застроился холодок смертельной опасности. Как у него это получается? Вроде бы не кричал, не грозил всевозможными карами, но я словно воочию увидела самые мрачные пыточные подвалы инквизиторов темных веков. «Вашарий Дакхаш!» Меж тем медленно прошептал Итирус, будто запоминая это имя. «Ты меня удивляешь. Мало кто из смертных сравнится с тобой, но не забывай, что я-то бог». После чего как-то по-новому оценивающе посмотрел на меня, и я вздрогнула. «Ты ведь не тронешь меня?» Чуть запинаясь от страха, спросила я. «Итирус?» «Я постараюсь быть нежным». С двусмысленной усмешкой пообещал он, решительно шагнув ко мне. «Но не исключаю того, что тебе будет больно». «Что ты задумал?» Я вжалась в спинку дивана, а в следующий миг бог мертвых легко прикоснулся указательным пальцем к моему лбу. Перед глазами полыхнуло белым обжигающим огнем, и я отключилась. За всю неделю это был единственный раз, когда я практически не запомнила сон. Наверное, оно и к лучшему, поскольку сознание изредка вспышками отмечало, что было очень больно. Я почти уверена, что Итирус милостливо забрал у меня воспоминания об этой встрече по ту сторону реальности и не держала на него зла. Будь я на его месте, поступила бы так же. Пожалуй, стоит поблагодарить за то, что он пошел самым сложным путем, потратив множество сил на завершение многоступенчатого преобразования моей ауры в кратчайший срок. Мог бы просто уничтожить Вашария и его людей, и дело в шляпе, как говорится. В конце концов, с какой стати бог мертвых должен думать о каких-то смертных? Я ему нужна, чтобы убить священную змею Вария, а вот Вашарий лишь постоянно путается под ногами, уже не в первый раз создав массу проблем на пустом месте. Наверное, в глубине души я все-таки опасалась, что Итирус не захочет себя утруждать лишними заботами и прихлопнет моего друга, как надоевшую муху. Поэтому, когда черное небытие наконец-то схлынуло, и я очнулась все в той же гостиной, увидела наклонившегося надо мной до нельзя взволнованного Вашария, то не сумела сдержать слез. Нет, я расплакалась не из-за невыносимой головной боли и знакомого чувства, будто в теле не осталось ни единой целой кости. Я постыдно разревелась от облегчения, что Вашарий жив и держит меня за руку. «Киота, моя маленькая Киота!» С почти забытой нежностью проговорил он, и я заплакала пуще прежнего, заметив в его темно-карих глазах искреннюю заботу и переживание. «Небо! Я боялась, что он больше никогда не посмотрит на меня так!» И в следующий миг Вашарий сгробастал меня в охапку, прижал к себе столь крепко, будто опасался, что я вот-вот исчезну, забормотал на ухо ласковые слова утешения, перемежаемые с непонятными угрозами тому, кто посмел меня обидеть. И впервые в жизни мне было наплевать на то, что подумают обо мне его подчиненные, ставшие невольными свидетелями этой сцены. Я лежала в знакомой палате городской больницы Микарона. Помнится, я уже имела сомнительную честь с ней познакомиться после счастливого освобождения из плена у безумца Эльриона, вздумавшего убить самого короля. И сейчас я с интересом изучала отремонтированный потолок, пострадавший тогда после моей случайной вспышки ярости. Надо же, ни следа не осталось. Даже не скажешь, что отсюда можно было увидеть чистое небо. Дверь тихонько скрипнула, и я поспешно натянула на себя одеяло, не желая смущать посетителя видом короткой больничной рубахи. И вовремя, поскольку в палату вошел Вашарий. Он кивнул мне с ласковой улыбкой, которую я уже не чаяла когда-нибудь увидеть на его устах по отношению ко мне, и придвинул к кровати стул. Вытащил из кармана пиджака блокнот, ручку, и я внутренне напряглась. Кажется, пришла пора давать объяснение произошедшему, Киота. Беда только в том, что тебе вряд ли поверят. «Дальшер прибудет к вечеру», – проговорил Вашарий, не торопясь начинать неминуемые расспросы. Энергетическая буря почти улеглась, но легче подождать пару часов, чем рисковать понапрасну. Кабины пространственного перемещения работают еще крайне нестабильно. «Однако тебя...» «Это не остановило, чтобы поторопиться ко мне на выручку, так?» – поинтересовалась я с грустной улыбкой. «Я просто не мог поступить иначе», – Вашарий пожал плечами. «И потом, не вини Дальшера. Я не поставил его в известность о своих планах, иначе, уверен, он составил бы мне компанию». Я скептически хмыкнула. «Легко сказать, не вини Дальшера. Как ни крути...» Но именно Вашарий ринулся мне на выручку, наплевав на опасность навсегда потеряться между великим множеством миров. «Киота, как ты себя чувствуешь?» Резко сменил тему разговора приятель, не желая больше обсуждать свой безрассудный героизм. «Со мной все в полном порядке», – честно ответила я, помолчала пару секунд, собираясь с духом, и выпалила на одном дыхании. «Вашарий, я знаю, о чем ты хочешь меня спросить». Но, боюсь, ты мне просто не поверишь. Решишь, будто я издеваюсь над тобой или повредилась рассудком. Правда? Вашарий отложил блокнот в сторону и внимательно посмотрел на меня. Откуда такая уверенность? Какой будет моя реакция на твой рассказ? Потому что это слишком невероятно прозвучит. Я огорченно всплеснула руками. Что может быть невероятнее твоего неожиданного появления на аварии? Приятель с сарказмом фыркнул, учитывая то, что мы с Дальшером так и не поняли, какую именно магию ты при этом использовала. Или это была обманка некроманта, призванная успокоить нас и уговорить прекратить поиски? Не было никакого некроманта, глухо поправила его я. Да неужели? Холодно удивился Вашарий. Киота, если ты продолжаешь его бояться и поэтому так говоришь, то успокойся. «Да, мерзавец умудрился выбраться из дома, но ему это вряд ли поможет. Не волнуйся, в ближайшее время мои люди обязательно его обнаружат, и он понесет заслуженное наказание. И в любом случае ему не пробраться сюда. Ты в полной безопасности. Тебя охраняет, пожалуй, все мое ведомство в полном составе». «Я не сомневаюсь, что ты сделал все мыслимое, лишь бы мне ничто не грозило», – мягко отозвалась я. «Но, Вашарий, против этого противника бессильны все лучшие маги любого из миров. Уж будь уверен». Приятель скептически изогнул бровь, пересел со стула на краешек кровати и накрыл своей ладонью мою руку, лежащую поверх одеяла. «Киота», – проникновенно начал он, – «поверь мне, пока я рядом, до тебя никто не доберется. Не знаю, что наплел тебе этот гад, раз ты до сих пор так сильно напугана. Но все уже позади. Просто расскажи мне, кто он и чего от тебя хотел. Обещаю, что найду его». «Если раньше он не найдет тебя». Внезапно перебил его голос Этируса. Я подпрыгнула на месте от неожиданности. Подняла глаза и увидела бога мертвых, который стоял за спиной у Вашария, небрежно прислонившись плечом к дверному косяку и преграждая таким образом путь из палаты. Этирус лукаво подмигнул мне и опять все внимание обратил на моего приятеля. Тот словно окаменел, не предпринимая никаких действий. Однако мою руку, которую он все еще продолжал сжимать в своей, вдруг обожгло начавшей концентрироваться магической энергией. «Не глупи», – лениво посоветовал Этирус, почувствовавший то же самое. «Я пришел не драться, а поговорить. Решил сделать одолжение Киоте, а заодно извиниться за то, что был слишком груб и тороплив в наше последнее занятие». «Зря он так сказал». Вашарий стремительно побледнел, явно услышав в этой фразе нечто постыдное. С таким сочувствием и горем посмотрел на меня, что на миг я сама поверила, будто Этирус позволил себе нечто большее по отношению ко мне. «Обожаю смертных!» Бог мертвых расплылся в широкой улыбке, без сомнения угадав мысли Вашария. «В одном змея Вария бесспорно права. Ваши эмоции действительно можно смаковать, словно самое лучшее и драгоценнейшее из вин». Вашарий очень медленно обернулся к Этирусу, и тот моментально оборвал свои разглагольствования, более того, даже перестал улыбаться. Неужели взгляд приятеля действует даже на бога? Что скрывать? Вашарий умел при желании смотреть так, что хотелось заскулить и спрятаться куда-нибудь подальше. «Успокойся», — отрывисто кинул Этирус, сообразив, что в шутках зашел слишком далеко. «Только смертельной битвы с тобой мне не хватало. Ничего я с твоей ненаглядной не делал. Но, по крайней мере, из того, что ты нарисовал в своем воображении.